«Вас удивила моя просьба зайти?» — спросил он, жестом предложив посетителю кресло перед письменным столом и с интересом рассматривая его. «Не очень», — последовал спокойный ответ. «Чем, по-вашему, она вызвана?» «Будет лучше, если вы скажете сами». «Что ж, резонно», — согласился судья. «Почему вы заинтересовались этим процессом?» «Калмыков был моим пациентом». «И что?» «Для врача каждый больной, как ребенок для матери. Чем тяжелее он достается, тем дороже». «Калмыков был очень тяжелым больным. Он страшно бредил сутками. Он держал меня за руку и бредил. Я не мог отойти, он бы умер. Почему-то я был в этом уверен». «Его оперировали вы?» «Нет, я военный хирург, но уже давно не практикую. Я больше года пытался вернуть его к жизни». «Вам это удалось?» «Да. Он вернулся к жизни. Он даже начал улыбаться. Эта история убила его». «Кто эти молодые люди, которые сидят с вами?» — продолжал судья, пытаясь понять, что показалось ему необычным и даже странным в этом докторе Перегудове и его молодых приятелях. «Пастухов, Хохлов, Злотников, Мухин», — перечислил он, заглянув в принесенный охранником листок. «Мои друзья, мы вместе воевали в Чечне». «Кто они?» «В прошлом офицеры-десантники. Сейчас кто-кто. У Пастухова небольшой деревообрабатывающий цех в Подмосковье. Хохлов и Мухин — совладельцы частного детективно-охранного агентства. Злотников — актер». «Высокий, русый, на красной иномарке. Он?» «Он». «Вспомнил», — сказал судья. «Он мелькал в каких-то рекламных роликах. То ли про стиральные порошки, то ли про жевательную резинку. Я не ошибся?» «Правильно. Прости, Морол», — с усмешкой подтвердил доктор Перегудов. «Только не говорите ему об этом. Его очень тяготит бремя славы». «Нормальный человек. Плотный, сильный, спокойный. Нормально, с достоинством держится. Судья понял. А вот это как раз и было странным. Их нормальность, обычность. Эти молодые люди были из обычной жизни, из ее середины, не затронутой ни психозом современной рок-культуры, ни лихорадочным азартом бизнеса, жизни на грани фола, ни спесью богатства, ни гордыней бедности, чувство собственного достоинства. А почему это странно? Это тоже нормально». Судья Сорокин вдруг осознал, что это не они, а он живет в странном мире. Привычный для него мир наверняка кажется странным и даже, возможно, жутковатым человеку из обычной жизни. То, что нормально, рутинно для него, может выглядеть совсем иначе при взгляде со стороны, и потому он задал вопрос, задавать который вовсе не собирался. «Что вы думаете обо всем этом?» Доктор Перегудов неодобрительно покачал крупной головой с залысинами, делавшими его лоб обширным, монументальным. «Ничего хорошего. Вы сказали следователю, что не верите в виновность Калмыкова», — напомнил Сорокин. «Так записано в протоколе. Вы и сейчас не верите?» «Нет. Он не убийца. Вы и сами в это не верите». «Но он признал себя виновным». Доктор Перегудов пожал сильными, обтянутыми коричневой кожаной курткой плечами. «Не знаю, почему он это сделал». «Что же, по-вашему, все это значит?» «Похоже, его использовали как рычаг давления на Мамаева, а потом сдали. Если бы не всплыла эта квартира, его бы оправдали?» «Вряд ли. Дело, скорее всего, было бы возвращено на доследование». «Вот вам и ответ. Кто-то очень этого не хотел». Судья Сорокин сумрачно усмехнулся. В этом и была разница между ним и человеком из обычной жизни. Доктор Перегудов мог строить любые, самые фантастические предположения. Они могли быть верными или неверными. Это не имело никакого практического значения. А от оценок судьи зависела судьба конкретного человека. Судьи всегда реалисты. Такая профессия. «Почему дело Калмыкова заинтересовало ваших друзей?» — спросил Сорокин. — «Вас понимаю, а их?» «Он наш». «Что значит «ваш»? Вы вместе воевали?» «Нет. У нас была другая война. Но он все равно наш. Не знаю, как вам это объяснить. Не затрудняйтесь. Я понял. Вы хорошо знаете его? Мне кажется, да. Он вам рассказывал о себе? Немногое. Его не назовешь разговорчивым человеком. Почему же вы уверены, что хорошо знаете его? Он говорил о себе в бреду?